Звонили, подходили все новые и новые гости, и Максим, увлеченный своей дамой, тем не менее с восхищением приветствовал припозднившихся. Многие были хорошо ему знакомы, артисты художественного театра и опереты, и он в который раз громко и от души расточал комплименты в адрес хозяйки, умевшей так талантливо и изысканно подбирать общество. Даже не верилось, что каких-то 5 лет назад он впервые встретил Конкордию Николаевну на Соловках в обществе чудовищно удручающем. Теперь же ее квартира на Сретенке стала наипервейшим театральным и художественным салоном столицы, где можно было запросто увидеть людей из высших кругов власти. Из таких Максим встречал здесь часто Янукидзе. Но разве постоянный гость Ягода не относился к самым верхним кругам? Генрих Григорьевич появился вместе с Крючковым, кажется, в 3 часу ночи, когда все уже разошлись. Это была его обычная манера после ночных бдений почти рядом на Лубянке заглядывать, как он выражался, на огонек, чтобы сбросить с себя вериги государственных дел и оттаять душою. И в этот раз он выглядел усталым, похожим на выжатый лимон. Узкое серое лицо с почти неподвижной полоской усиков, прореженные сидеющие виски, кривые ноги с непомерно большими ступнями — все вызвало почему-то у Максима отвращение, и он, холодно поздоровавшись, наклонился к козочке. «Вот так, товарищ Крючков», — донесся до него голос Ягоды, — «отправил жену с детьми в Крым и холостяк». В ответ раздался масляный смешок Пеппи Крю, а он ее Тимошу сдает, так сказать, на попечение. К вискам тугой волной прилила кровь, и перед глазами поплыл туман. «Ах, вот как они! Думают, что я вдребезги пьян и ничего не пойму. Пошляк Крючков, этот поганый плешивый обольститель, смеет еще глумиться надо мною и надеждой, чьей взаимности бесстыдно на людях добивается изо дня в день этот негодяй. А может, ты уже ее обольстил, мокрогубый?» Рука Максима машинально нашарила на столе недопитую бутылку и сжала ее горло. «Это ж на чье попечение сдаю я жену?» — поднялся он со стула. «Не на твое ли, Генрих?» Перед Ягодой стоял бокал со смесью ликера и спирта, над которым нежно голубело пламя. Он любил, поджигая, прихлебывать напиток с огнем. Губы, увлажненные крепчайшей влагой, были пурпурно сочны, словно на них играл огонь, бушевавший в бокале. «Вампир! Сущий вампир!» — вдруг ударило в голову Максиму. «Вот так он впивается своим кровавым ртом в мою семью, чтобы выпить из нее всю кровь и, опустошив, лишив и Тимошу, и меня, всего настоящего, всего живого, выбросить прочь, как падаль». «Так на чьем же попечении моя жена?» — повышая голос, скричал Максим. «На чьем?» — повторили налитые кровью губы Ягоды. «А ты никогда не задумывался? Марфа, вылитая ты. Дарья же — портрет Максима, но другого». Пальцы, вместо того, чтобы еще сильнее сжать бутылочное горло, бессильно разжались, и бутылка покатилась по скатерти, вылив содержимое и на нее, и на красный балахон козочки. Та, взвизгнув, выскочила в соседнюю комнату. Что ж, это было кстати. Постыдно было сводить счеты в присутствии посторонних. Голова Максима упала на стол. «Ах, вот оно что! Меня озлобляют против отца! Да как же могут они дойти до подобной низости, чтобы придумать такое?» «А ты...» — донеслось до него словно сквозь плотный туман. «Как же ты сам мог на Генриха Григорьевича? «Разве и вы...»